Притупывает, да приговаривает. Тяпа, тяпа, тяпа, тяпа, тяпа, тяпа. Ой, и бежал же я, не знаю, как дома очутился. Так моей старухе Огненцев и не досталось. Тут детишки, которые слушали, просят: расскажи, дедушка, какую еще нечисть в лесу видать?